Твой долг — бодрствовать, чтобы оно кончилось добром. Твой долг — остановить оружие, которое Жуазель готова поднять против нас. Ариэль, но я не знаю, смогу ли я это сделать. Жуазель разит так внезапно и глубоко, что ее движения ускользают от моих рук, от моих глаз, от самой судьбы. Я вижу только блеск занесенной стали. Все смешивается во мраке. Моя жизнь и твоя зависят от одного движения неловкой руки. Мерлин, она здесь, я слышу. Она ощупывает дверь. Повинуйся и молчи. Я также повинуюсь. Бодрствуй, будь быстра и сильна. Я закрываю глаза и буду ждать судьбы. Ариэль, обезумевшая от испуга, откажись, я не могу, я отказываюсь, я хочу бежать. Мерлин повелительно. Молчи. Ложится на кровать, закрывает глаза и принимает вид человека, спящего глубоким сном. Ариэль, подавляя рыдание, падает на ступени эстрады. Налево, в противоположной стороне залы, открывается маленькая дверь, откуда входит Жуазель, закутанная в длинную мантию с лампой в руке. Она делает несколько шагов и останавливается. Ариэль выпрямляется и прячется у ног Мерлина, незримая, за занавесями кровати. Жуазель нерешительно останавливается, тяжело дыша и дрожа от страха. «Теперь я здесь. Я сделала последний шаг. До этой минуты, которую теперь время не в силах удержать и которая увидит нечто неизгладимое. До этой маленькой двери, которая вскоре захлопнется за двумя пленными жребиями. До этих пор я знала все, что следовало делать. Ой, я все верно обдумала. Только это оставалось и ничего другого. Это казалось правильным, справедливым, неизбежным. Но теперь... Все вдруг изменилось, я все забыла. Есть другие силы, другие голоса, и вот я стою совсем одна перед всем тем, что шепчет темную ночью. Справедливость где ты? Справедливость, что надо делать? Вот я собираюсь действовать, ибо ты так хотела. Ты убедила меня, и ты меня толкнула. Там только что, под несчетными звездами, которые освещали дверь, который ты вызвала на небо, чтобы закрепить мою душу. Тогда не было сомнений, и сердце мое горело уверенностью всего, что дышит, согревает, любит и имеет право на любовь. Но лицом к лицу, с поступком, ты сама отступаешь, отрицаешь свои законы и покидаешь меня. О, я чувствую себя слишком одинокой, одинокой во власти неведомого. Я как слепая рабыня. Я ступала, не видя куда. Я не смотрю. Я подниму свои безумные глаза на ложе лишь в минуту, когда срок наступит. Приближается машинальным шагом к подножию кровати. Теперь сама судьба скажет. Смотрит на постель. Видит спящего Мерлина и изумленная делает шаг назад. Он спит? Что это? Я не предвидела. Все кроме этого. Нужно ли еще ждать? О, я хотела бы подождать. Он спит глубоким сном. Значит, он не хотел. Но если бы он не спал, я не могла бы исполнить то. Он обезоружил бы меня, овладел бы мной. Итак, судьба... Справедливая и добрая судьба отдает мне его. А я искала знамение. Вот оно. Вот это знамение. Чего же мне еще ждать, если я жду теперь? И все же, так как он спит, я не могу знать. Может быть, он проснется, откажется от своего намерения и скажет, ты можешь уйти. Он не был бездушен и часто говорил, как отец. О, если бы он проснулся, протянул ко мне руки, сделал движение. О, тогда и только тогда я была бы сильна и могла бы победить. Но вид спящего человека — это укрощает ненависть. Превратить этот сон готовый бежать от одного слова в другой сон, которого не прервет никакая сила, ни человеческая, ни сверхчеловеческая. О, я хотела бы, по крайней мере, чтоб слово «прощение»... Нет, я слишком рабка. Это страх мой ищет, как бы... Я пришла сюда не за тем, чтобы размышлять. Нет более сомнений после того, что он сделал, после того, что сказал. Я слушаю только свой голос, голос своей судьбы, которая хочет, чтобы я спасла нас обоих. Тем хуже, если я ошиблась. Я права. Я права. Погасни, моя лампа. Я видела то, что нужно видеть. Гасит лампу и ставит ее на одну из мраморных ступеней.